Но Юстели совсем другое дело. Вероятно, он тоже с прибабахом. Об этом можно судить хотя бы по его стремлению свести дружбу с другими чокнутыми и подобранным им самолично кандидатурам. Но вряд ли он безобидный чудак. Мюррей все-таки был очень близок к истине. Лига новых начинаний вряд ли стала бы охотиться за мной, не явись я на сегодняшнее сборище. Но вот Юстели, или скорее Лобо, определенно начал бы преследовать меня, чтобы заставить замолчать, как он заставил замолчать Стоунрайта. Ну и как вы думаете, добился бы он успеха? Если учесть, что меня взялись бы охранять Мюррей Кейсельберг, Анжела Тен Эйк и десяток пацифистов, не платящих членских взносов. Ответ на этот вопрос заставил меня содрогнуться, а потом я содрогнулся еще раз, когда Лобо протопал мимо меня, возвращаясь из гардероба на сцену. Он бросил тяжелый косой взгляд на Маллигана, который все разорялся по поводу англичан, и тот, мигом захлопнув пасть, плюхнулся на стул, как будто был прикреплен к сиденью пружиной. Больше он никому не мозолил глаза. «Благодарю вас, мистер Маллиган», — промурлыкал Юстели, — «и за краткость, и за выражение доверия. А теперь последний по порядку, но отнюдь не по значению. Оратор, мистер Джек Армстронг из Национальной комиссии по восстановлению фашизма, НКВФ. Прошу вас, мистер Армстронг». Джеку Армстронгу было самое большее года 23, рост примерно 6 футов 4 дюйма, телосложение, как у чемпиона мира по плаванию или футбольного полузащитника, волосы белокурые, подстриженные под ежик, бычья шея и лицо умственно отсталого ребенка, как на плакатах, призывающих вступать в морскую пехоту. «Мы!» — начал он нелепым истошным бабьим голоском. «Люди!» которые считают, что покойный Адольф Гитлер внес важнейший вклад в человеческую культуру. Мы – люди, которые считают, что правда о крестовом походе этого великого человека была искажена и переврана наймитами, которым платили за это жиды всего мира. Мы – люди, которые считают... «Ну нет, довольно!» – раздался крик. Я снова увидел впереди так хорошо знакомую мне копну волос, единственную часть тела Элли Злота, которую я когда-либо видел. «После всех надругательств!» — орал он. «После всех зверств, причиненных нам!» «Лобо!» — тихо произнес Юстели. Этого оказалось достаточно. Голос Элли Злота мгновенно смолк, а копна волос скрылась из виду. Юстели улыбнулся Джеку Армстронгу, который стоял, расставив ноги и уперев руки в бедра, готовый грянуть марш Хорста Весселя, чтобы встретить возвращающихся с лыжной прогулки товарищей. «Большое спасибо, мистер Армстронг», — сказал председательствующий. «Думается, мы получили достаточно верное представление о вашей организации». «Хайль!» — пискнул Армстронг, вскидывая руку в нацистском приветствии, и его крик эхом отразился от стен зала. После этого фашист упал на стул, как будто его свалила пуля. Похоже, даже Юстели малость опешил, но тотчас опомнился и сказал: «Благодарю вас, дамы и господа, за ваше решение провести этот вечер с нами. Думается, вы и сами видите, что у вас много общего, и вы сможете плодотворно трудиться все вместе, ради общего блага». Он одарил нас улыбкой гордого папаши и продолжал: «А сейчас я бы хотел представить вам моего друга, блистательного тактика, одного из самых одаренных и подкованных специалистов всех времен и народов в области устройства общественных беспорядков. Этот человек объяснит вам, чего мы рассчитываем добиться, объединившись в группу, и как будем превращать желаемое в действительное. Дамы и господа, мистер Леон Эйк!» — воскликнул Юстели, простирая руки к двери, видневшейся справа от возвышения. На миг все застыли в ожидании. Потом дверь открылась, и вошел мистер Леон Эйк. В тот же миг Юстели сделался маленьким и ничтожным, а все остальные превратились в малых детей. Леон Эйк, да чего неподходящее имя, хотя, впрочем, это вовсе и не его имя, был величав, как орел, поджар, как волк, и гибок, как леопард, уверенный в себе мрачный хищник, презирающий всех и вся. Он, разумеется, был облачен в черные одежды, такие же черные, как его волосы и глаза. Его землистое, насмешливое, миловидное лицо выглядело зловеще и лоснилось. Он ступал грациозно, как танцовщик, и бесшумно, как убийца. Поднявшись на возвышение, он оглядел нас сверкающими умными глазами, полными злорадства и презрения. «Дамы и господа!» — проговорил он, голосом похожим на треск рвущегося шелка. «Добрый вечер!» В этот миг Анжела судорожно вцепилась в мой локоть. Я нахмурился, повернулся и увидел ее вытаращенные глаза и пепельно-серое лицо. Анжела трусливо съежилась в кресле. Я склонился к ней и спросил, в чем дело. Она ответила мне сдавленным от ужаса шепотом, с подвыванием. «Это Тайрон, это он, мой брат, Тайрон!» Тайрон Тен Эйк, брат Анжелы, паршивая овца, тот самый, который 10 с лишним лет назад удрал за бамбуковый занавес в коммунистический Китай, тот самый, которого считали даже не погибшим, а того хуже, и которого никто уже не чаял увидеть в западном мире. Но вот он, любуйтесь, стоит будто каланча в длинной комнате с низким потолком на углу Бродвея и 88-й улицы в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. А его сестра трусливо прячется за спинами сидящих в зале зрителей, точнее за спиной закостенелого в своем сталинизме Хаймана Мейерберга. Я принялся разгибать застывшие пальцы Анжелы один за другим, чтобы высвободиться от ее хватки, потом склонился к ее уху и прошептал: «Он тебя не видит, успокойся, надень куртку и подними капюшон, и запомни все, что он скажет, во что бы ты ни стала, запиши все его слова». «Ой, Джин!» — шепотом ответила Анжела, пока ее братец благодарил нас с трибуны за то, что мы пришли на сегодняшний вечер. «Ты просто его не знаешь, он колол меня булавками и подпаливал бока кошкам, а слуг норовил спихнуть с лестницы». «Он тебя не заметит», — шепнул я, и сам начинаю трусить. «Ты только надень куртку и запиши все, что он скажет, хорошо?» «Ой, Джин!» Тайрон Тенек уже успел покончить со своим вступительным словом и, повернувшись к Лобо, сказал: «Принесите, пожалуйста, схемы». Лобо неуклюже затопал в ту комнату, из которой появился Тайрон Тен-Эйк. Я тем временем суетливо помогал Анжеле натянуть куртку, а моя подруга роняла то ручку, то блокнот, то ручку, то блокнот, и всякий раз нагибалась, чтобы поднять оброненное. Все остальные сидели неподвижно, безмолвно и настороженно, и только мы двое вели себя как дети на американских горках. Но пока ни Тайрон Тен-Эйк, ни кто-либо другой, похоже, не замечали этого. Вернулся Лоба с большим подрамником, который он водрузил на возвышение, и охапкой таблиц. Их он, разумеется, разместил на подрамнике. Тайрон Тен-Эйк отступил на шаг, остановился возле подрамника и сказал: «Благодарю вас, Лоба. А теперь вам, пожалуй, лучше вернуться на свой пост у дверей, чтобы нам уж наверняка никто не помешал». Лобо потопал прочь, а Тайрон Тен-Эйк улыбнулся нам. Если улыбка Юстели напоминала масло, то улыбка Тайрона была похожа на огонь. Если Юстели улыбался отрешенно, то в улыбке Тайрона сквозил леденящий холод. Если улыбка Юстели... Впрочем, ладно. «Прошу внимания», — проговорил Тайрон. И, убедившись, что мы внимаем ему, все, кроме Анжелы, которая прикрывала голову капюшоном, поднимала то блокнот, то ручку, и трусливо пряталась за спиной Хаймана Мейерберга, пытаясь в то же время вести стенограмму и совладать со своими нервами, повернулся к подрамнику. Он снял первую схему и сказал: «Это схема устройства американского правительственного аппарата. Как видите, вся бюрократическая неразбериха внизу имеет только 3 источника, показанные в верхней части: администрация, законодательные органы и судебная система. Те, кто хочет уничтожить это правительство, совершают очень распространенную ошибку. ограничиваясь убийством главы администрации президента, а две другие ветви остаются в целости и сохранности и продолжают действовать. Ветви эти, как показано на схеме, представляют собой Конгресс и Верховный суд. Он обратил к нам свое лоснящееся лицо и добавил: «Этот вопрос мы рассмотрим позднее, а сейчас продолжим». Тайрон убрал схему, представлявшую собой квадратики, соединенные линиями, таких полным-полно в школьных учебниках обществоведения, и показывавшую, что все маленькие квадратики были связаны с тремя большими, нарисованными сверху. Тайрон и впрямь был грамотным лектором, но что с того? Он сказал: «Давайте рассмотрим другой вопрос. Где нам искать юное дарование, от которых зависит наше будущее? Где сливки нашего общества? Где самые ценные плоды наших нив? Молодые государственные деятели, экономисты, обществоведы, политологи завтрашнего дня». Он похлопал ладонью по второй схеме, представлявшей собой перечень географических названий, возле которых стояли какие-то цифры. Они были выведены мелким шрифтом, и мы не могли разглядеть их из зала. «Вот, смотрите», — продолжал Тайрон, — «они здесь, в Организации Объединенных Наций. Специальные помощники, секретари, младший персонал и так далее. Светлые умы, молодые люди, чуть ли не из всех стран мира, собранные вместе в одном стеклянном здании, похожем на коробку из-под овсяных хлопьев на берегу Ист-Ривер. Это еще одно любопытное наблюдение, на котором мы впоследствии остановимся более подробно». Он повернулся, одарил нас яркой улыбкой и снял с подрамника схему ГУОН. Под ней оказалась большая фотография разрушенного здания. «Вот такие разрушения способны произвести 10 фунтов недавно изобретенной пластиковой взрывчатки», произнес Тайрон, в мрачной задумчивости разглядывая снимок. «Это новая взрывчатка, податлива как пластилин, почти как детская игрушка под названием «Глупый стекольщик». И поэтому ее можно прятать в самых неожиданных местах. Запалом служит электрический разряд». Под фотографией оказалась еще одна схема из квадратиков и линий. «Из всех больших, мощных и населенных стран только одна никак не представлена в Организации Объединенных Наций. Это, конечно же, Китай. Умная китайская молодежь, грядущее поколение творцов, обособлено от своих ровесников в других странах и варится в собственном соку. Отсюда шовинизм, мистичество, необразованность, подозрительность и неспособность к истинно-умозрительному мышлению». Тайрон Тенейк опять повернулся к нам, заложил руки за спину, оглядел нас, будто забавляясь, и продолжал: «Вижу, что вы слушаете меня с большим вниманием и столь же большим непониманием. Я очень признателен вам за то, что вы воздерживаетесь от каких-либо вопросов, и обещаю, что в конце концов свяжу все эти разрозненные сведения в единое целое, и у нас получится всеобъемлющий план действий, который наверняка наполнит радостью ваши сердца». Он повернулся к подрамнику и протянул руку к схеме. «А теперь...» Все это время, как вы понимаете, Анжела билась со своей курткой. Ей удалось продеть руку в левый рукав, кое-как натянуть капюшон и застегнуть несколько пуговиц. Но пустой правый рукав по-прежнему болтался у Анжелы за спиной. Во внезапном приступе суетливого страха она резко изогнулась, норовя просунуть руку в правый рукав, и ударилась локтем о спинку соседнего стула, который тотчас опрокинулся и рухнул на пол с грохотом, какой способны производить только складные деревянные стулья. Ну, да это были еще цветочки. Падая, стул повалил следующий, который тоже опрокинул следующий, который... Короче, весь ряд стульев со стуком и треском повалился на пол. Звук был такой, будто отряд конников проскакал по железной крыше. Все уставились на нас. На нас! И наши беды еще не кончились. Далеко не кончились. Пока мы с Анжелой, оторопев от ужаса, таращились друг на друга, ряд падающих стульев навалился на соседний. Тот тоже рухнул. И следующий, и следующий, и следующий. будто костяшки домино, все стулья слева от прохода, гремя, треща, грохоча и рассыпаясь, рухнули на пол. Последовавшая за сим тишина показалась мне самым громким звуком, который я когда-либо слышал. И вдруг в эту оглушающую тишину вкрался голос Тайрона Тен Эйка. «Анжела!» Я взглянул на Тайрона. Он во все глаза смотрел на Анжелу, потом шагнул вперед и прищурился, не отводя взора от сестры. Анжела то ли простонала, то ли прошептала: «О, Джи!» И тут Тайрон Тен Эйк, отбросив все сомнения, взревел: «Анжела! Эх ты, пацифистская сучка!» «Бежим!» — предложил я, схватив Анжелу за руку и, повалив еще несколько стульев, бросился к выходу. Из-за портьер появился Лобо. Он маячил впереди, преграждая нам путь к свободе и безопасности. А в тылу, перекрикивая зарождающийся гвалт террористической мелюзги, вопил Тайрон Тен Эйк: «Лобо, хватайте их! Лобо, хватайте их!» Вероятно, нас спасло употребленное Тайроном местоимение. Если бы он заорал «хватайте его», Лобо растер бы меня в пыль, как ком земли. Услышав крик «хватайте ее», он ни за что бы не дал Анжеле добраться до двери. Но Лобо получил указание «хватать их». При этом никто толком не объяснил ему, как это сделать и кого из них хватать первым. А посему Лобо просто стоял истуканом и ничего не предпринимал. «Бутерброд!» — крикнул я в надежде, что Анжела поймет меня, и толкнул ее влево, а сам шарахнулся вправо. Мы обежали вокруг Лобо, который с растерянным видом и большим опозданием растопырил руки. Шмыгнули в завешенную портьерами дверь, выскочили на лестницу и бросились вниз.